Меньшиков начал бодро, однако с каждым словом речи его замедлялась. «Великий государь, кровью своей помазываю твою душу и слезами помываю. Но прости, милостивец, правду дозволь молвить. Об том давно многие ведают и нахально и придерзко насмехаются. Сибирский губернатор, Матвейка дурак Гагарин, вор знатный, тобою облагодетельствованный и не по заслугам обласканный, тебе ж в семействе рога наставляет бесстыдно. Взыщи, бачка, с него, о, бачи, тебе благоволение Божие не станет». Государь сидел, вцепившись руками в край дубового стола, выкоченными глазами вперившись в Светлейшего. Тот тяжело отдулся, покрутил головой, вновь прочитал, теперь про себя задумчиво поскреб в затылке. «Но государыня, конечно, поклеп. Это, разумею, кто-то жаждет с Гагариным счеты свести». Помолчали. Государь набил пенковую короткую трубочку, прикурил от камина. Меньшиков знал простой секрет. В неприятных разговорах никогда не начинать речь первым. Но и государь, видать, сим секретом владел. Он не уронил ни слова. Тогда Меньшиков насмешливо, безразличным тоном бросил. «Матвейку всегда не любили. Помнишь, Минхерц, сколько на него доносов в старое время получили? Перину набить хватило бы. Только он и впрямь весьма вороват». Стал сгибать пальцы. «А когда в первом году приставил ты его заниматься строительством шлюзов и каналов? Сколько тогда казенных денег не досчитались? Тысячи большие! Оружейной палаты ведал, золотой шлем Тамерлана пропал, так и не отыскали? А еще в 11-м году приступил к обязанностям сибирского губернатора. И что же? Мздоимство расцвело там, акцизы утаиваются. В торговле с Китаем громадные убытки терпим». Петр согласно кивнул. «Когда воеводой в Нерчинске был, тогда точно уличили его. Скупал у китайцев товары за копейку, а в отчетах ставил рубль. Тогда Матвейка на коленях за мной ползал, прощение вымаливал. И разжалбил тебя, Минхерц. По милости своей ты сему хищнику всю Сибирь отдал». Заступница. В этот момент весьма не кстати в кабинет вплыла, шурша платьем, Екатерина. Она слыхала последние слова, с любопытством воззрилась на Меньшикова. «О чем это вы, светлейший князь?» Меньшиков, малость помявшись, все же ответил. «Говорим, что Матвей Гагарин, ну, взятки берет». Екатерина расхохоталась. «Нынче на взятках вся Россия держится». Игриво подмигнула Петру. «Я б тоже взяла, коли кто дал, и чего удумали?» «На дыбу вздернуть», — мрачно пошутил Петр. Екатерина явственно побледнела. «Да ты что, батюшка, удумал?» «Сам хвалил? Дескать, толковый он, в деле горячий?» Петр пошевелил щетками усов. «Твое заступничество вельми неуместно. Что он тебе, родня близкая? Ишь!» — передразнил. «В деле горячий!» Екатерина фыркнула. «Ох, господи, да по мне ты его хоть нынче на кол гузном посади. Голубь белый, мне тебя лишь жалко. На всяких жуликов здравие тратишь». Екатерина провела пухлой ладонью по щетинистой щеке мужа. «Однако, чем на дыбе тянуть его, комиссию прежде в Сибирь направь. Вот всю правду и выведаем. Может, вины его нет?» Петр вдруг воспрял. «А что? Дело, Катюша, говоришь, пошлем честных и знающих». Невольник чести. В кабинете появился денщик Трубецкой, с трудом удерживая улыбку, доложил. «Ваше высочество, полковник Вольф Эббинг с жалобой очень вас добивается». Петр весьма дорожил наемниками. Немец Эббинг, хотя и был человеком немудрым, но великолепно знал фортификацию. Отличился в баталиях со шведами. Вздохнул устало. «Зови». Вошел грузный человек в треуголке, в кафтане, с серьгой в ухе, толстоногий, с красным лицом. Был он весь изрядно чем-то пахучим перемазан. а к парику, сбившемуся на ухо, налипли какие-то подозрительные крошки. С великим усердием расшаркавшись, он воскликнул: «Ваше Величество, сегодня надо мною произведено оскорбление и изрядное издевательство». Петр вытянул из чарки водку, стал хрустеть кислой капустой, прожевывая, спросил: «Подробнее расскажите, господин Эмминг. Когда нынче по делам службы я ехал в коляске, то развязался хомут, и лошади сбились. Мог и я пострадать смертельно. Я счел своей обязанностью учить своего нерадивого возчика арапникам, но на меня бросился какой-то русский мужлан в форме семеновского гвардейца. Пользуясь преимуществом неожиданного натиска, на потеху хамам, составившим толпу, он повалил меня на дорогу, испортил парик и кафтан». Эмминг решительно взмахнул короткой ручкой. «Во-первых, требую, ваше высочество, чтобы Семеновец возместил мне убытки. Во-вторых, прошу, ваше высочество, примерно наказать негодяя». «Где сей самоуправец?» — грозно рявкнул Петр. «Капитан Богатырев на лестнице дожидается». Услыхав знакомое имя, Петр аж ногой топнул. «Опять этот забияка скандалы устраивает». Загородив едва ли не весь дверной проем, показался высоченный красавец-блондин. В его присутствии даже царственные особы в раз померкли. Вошедший коротко поклонился, его глазищи при виде Эмминга метнули молнии, тот под грозным взором словно сжался. — «Ну, опять безобразничаешь, Богатырев! — начал Петр тем занудливым тоном, каким учителя обычно разговаривают с нерадивыми учениками. — «Да чего ж ты неистовый!» Екатерина, откинувшись в кресле, явно любовалась удивительным гвардейцем. Меньшиков строго сказал: «Ты, Богатырев, через свою глупость до старости насидишься в капитанском звании. То драка, то фуражира под лед спустил, то...» Богатырев невежливо перебил светлейшего, лениво нараспев произнеся: «Да пусть меня государь в рядовые разжалует. Только это, мать ё, Эмминга, хорошо б утопить в том месте, куда солдаты срать ходят». Екатерина ахнула, Петр нахмурился. «Ведите себя достойно, капитан. Почему вы позволяете себе бесчинствовать? Вот мундир уважаемого Эмминга испортили». «Защищал честь великой России, ваше величество», — Петр хмыкнул. «Толком говори». «Нынче в полк верхом ехал. Вдруг на набережной малой Невки скандал. Сей, извините, Эмминг полощет возчик арапникам. Хотел я мимо идти, да слышу, как полковник орет: «Русский швайн! Вы все скоты и пьяницы!» «А ты что?» «Спешился, представился и вежливо вопрошаю: почему вы, господин полковник, меня назвали скотом и пьяницей? Я вас не называл? Идите прочь, а то крикну слугам, они вас сделают вежливей». «Нет, любезный, все слыхали, как вы заявили, дескать, все русские скоты и пьяницы. Я русский, и слова ваши принял на свой счет. Давайте драться на шпагах». «Ну, это-то стыдно при государине произнести, Эмминг!» — крикнул слугам. «Отходите полками дерзкого мужлана!» Слуг я уложил на дороге, а тьфу его Эмминга уткнул личностью морды в конскую лепешку и возил до той поры, пока он трижды не крикнул: «Виват, великая Россия и непобедимый государь Петр Алексеевич!» Государь, с трудом удерживая улыбку, повернулся к Эмбингу. «Это правда, господин полковник?» «Да, ваше величество», — сказал Эмбинг, сгорая от стыда. «Я никогда не лгу. Этот воин сказал правду, но он не должен был калечить моих слуг и портить мой костюм. Пусть заплатит». Государь приказал: «Богатырев, сей же миг заплати господину полковнику. У меня нет денег. Часть жалования отправил матушке, остальное продул в карты капитану Чердынцеву. Но сидеть на гауптвахте, надеюсь, можешь. Отправляйся на 2 недели». «Так точно, на 2 недели гауптвахта!» Богатырев строевым шагом отправился из кабинета и паркет трещал под его ногами. Увидаться с государем ему предстояло скорее, чем он мог предполагать.